вздохнула и сказала: «Вселенная слишком велика, один этот мир настолько велик, что нам не хватит и всей жизни, чтобы обойти каждый его уголок. Наш мир наполнен бесконечными приключениями и интересными местами, но за его пределами есть еще и бескрайняя вселенная». «Точно», — Яруаши кивнул. «Этот мир не более чем незначительная капля в океане или песчинка в пустыне, на фоне бескрайней вселенной. На первый взгляд может показаться, что сила 30 звезд огромна, ведь ее сполна хватает, чтобы уничтожить мир хвоста феи или блича простым взмахом руки. Но это ничто на фоне бескрайней вселенной, словно маленькая иголка перед лицом бескрайнего моря. Сколько бы вы ни старались протыкать море иголкой, на нем это никак не отразится. Одна лишь галактика Млечный Путь насчитывает сотни миллиардов звезд. Нынешней силы Яруаши достаточно, чтобы свободно разгуливать по галактике, уничтожая все на своем пути, но чтобы уничтожить галактику одним ударом, необходимо обладать энергией, как минимум, нескольких миллиардов звезд. Более того, необъятная вселенная насчитывает триллионы подобных галактик. Но это еще не все. Ведь даже Яруаши пока что не знает, существуют ли за пределами этой вселенной другие вселенные, как в мире Драгонбол. Возможно, он и вовсе находится в одной из вселенных мира Драгонбол. На самом деле он вообще не удивится, если во время очередной прогулки по просторам космоса случайно встретит странного фиолетового зайца со вспыльчивым характером, сопровождаемого учтивым ангелом со странным нимбом вокруг шеи. Ирза, Джувия и Венди постепенно осознавали собственную незначительность на фоне безграничной вселенной, глядя на прекрасное звездное небо. Вскоре Джувия пришла в себя быстрее остальных и мило улыбнулась Яруаши. «О чем размышляете, мистер Яруаши?» «Да так, ни о чем». Яруаши приветливо улыбнулся Джувии, отбрасывая мысли о бескрайней вселенной и том, что находится за ее пределами, в сторону. «Возможно, я расскажу вам об этом в будущем». «Хорошо», — Джувия кивнула и смущенно сказала. Джувия хотела потереть спинку мистеру Яруаши. «Давай». Яруаши беззаботно кивнул в ответ на слова Джуви. «Совершенно не важно, насколько велика вселенная и сколько вообще вселенных, он не остановится никогда. Возможно, спокойная и беззаботная жизнь в окружении милых девушек может показаться очень веселой, но фактически именно развитие и достижение целей является самым древним и долговечным инстинктом любого нормального человека. Наслаждение и удовлетворение, получаемые от достижения поставленных целей и роста над собой, приносит гораздо больше удовольствия, чем мимолетное наслаждение». «ТСК, она снова опередила меня». Ирза бросила раздосадованный взгляд на Джувию и улыбнулась Венди. «Давай я потру тебе спинку, Венди». «Угу, я тоже потру спинку сестренке». Венди кивнула и мило улыбнулась. Яруаши, расслабленно сидевший на краю горячего источника, пока Джувия потирала ему спину, беззаботно сказал: «Не вздумай выкинуть что-нибудь странное, Джувия». На этот раз он решил подстраховаться заранее, ведь поступки этой не по годам зрелой девочки зачастую становятся очень неожиданными даже для него. Он побаивался даже просто думать, что начнется после того, как девушка-дождь подрастет. «Хорошо, мистер Яруаши». Джувия мило улыбнулась в ответ на его слова. Фактически, все это не имело никакого реального эффекта. Ведь Яруаши, хотя и сохраняет совершенно нормальный человеческий облик, а его кожа ничем не отличается от нормальной, но на самом деле он является ужасающей черной дырой, включающей в себя энергию почти трех десятков звезд. Пыль и грязь попросту не задерживается на его теле. Поэтому это мытье постепенно превратилось в массаж. Вскоре Яруаши лег на чистое полотенце, а Джувия осторожно шагала по его спине своими мокрыми ножками, пока к ней не присоединились сперва Венди, а потом и Ирза. Яруаши хорошенько расслабился и вдоволь насладился массажем, ведь подобное не требовало особых умений и навыков. Благодаря поддержанию человеческой формы Яруаши может полноценно наслаждаться обычными вещами, включая купание в горячих источниках и массаж ногами от милых лоли. Стоит сказать, что массаж был еще более приятным и расслабляющим из-за того, что Венди, Ирза и Джувия имеют разный вес, вследствие чего и ощущения от их массажа разнятся. Через полчаса небольшая команда волшебников хорошенько расслабилась на горячих источниках и отправилась отдыхать в ранее установленные палатки, после довольно утомительного путешествия по глухому лесу. Глава 34. Неудачное совпадение. Утро следующего дня. Яруаши почувствовал теплое дыхание на своем лице и дополнительный груз на своем одеяле. Приоткрыв глаза, он обнаружил Венди, мило посапывавшую прямо на его одеяле. Эта милая Лали иногда любит поворочиться во сне. Эх, Яруаши беспомощно вздохнула и уселся на матрасе, в то время как посапывавшая Венди продолжала висеть прямо на нем. Вскоре она прищурилась, приоткрыла глаза и робко осмотрелась по сторонам, но затем ее щечки внезапно потрепала рука, а сверху донесся веселый голос. «Как спалось прошлой ночью? Ах!» Венди вздрогнула и резко отшатнулась назад, но сразу же запнулась ножкой за одеяло и упала назад, не успев сделать и пару шагов. Девочка упала на мягкое одеяло, опустила голову и робко сказала: «Мне приснился сон, как я превратилась в дракона и летала вместе с Грандиной посреди облаков. Теперь понятно». Яруаши усмехнулся: «Ты и спала так, словно размахивала крыльями». Затем он встал, погладил макушку смущенной девочки и покинул палатку, неподалеку от которой их уже ожидала тренировавшаяся Ирза, тогда как Джувия, похоже, все еще спала в палатке. «Доброе утро!» Ирза прервала утреннюю разминку, смахнула пот со лба и поприветствовала Яруаши яркой улыбкой, а тот помахал рукой в ответ и присоединился к утренней разминке. Примерно через час после завершения утренней разминки Яруаши привел Ирзу в порядок при помощи магии очищения, после чего они облачились в повседневную одежду при помощи магии перевооружения, а Джувия к тому времени тоже проснулась. Их лагерь располагается в глуши, но Яруаши все равно позаботился о молоке на завтрак, ведь молодые растущие организмы девочек требуют хорошего питания. Он даже не стал заморачиваться над чем-то вроде доставки молока при помощи пространственной магии, а просто превратил воду в молоко при помощи магии трансформации материи. Некая девочка, задолжавшая аж целых 100 миллионов драгоценных, погрузилась в свои мечты, когда Яруаши просто взял и прямо у нее на глазах превратил простую воду во вкусное молоко. Разве это не лучший способ разбогатеть? Затем девочка принялась жадно допрашивать Яруаши о принципах работы и особенностях этой чудесной магии. Жаль, практически сразу выяснилось, что она не способна освоить эту восхитительную магию. Магия преобразования материи выходит далеко за рамки того, чем могут овладеть нормальные волшебники, ведь применение подобной магии требует формирования огромного количества сложнейших волшебных печатей, подобной Эр-системе или Эфириону. Мало того, что мозг волшебника не способен провести настолько сложные вычисления, вдобавок еще и его тело попросту не способно содержать в себе такие объемы волшебной силы. Конечно, когда Ирза повзрослеет, она сможет преобразовывать молоко другим способом, но на этом много не заработаешь. После сытного завтрака команда из 4 человек продолжила путь. У них ушло все утро, чтобы перебраться на другую сторону широкого каньона, где лес резко стал менее густым. Здесь уже проглядывались следы человеческой деятельности, а неподалеку от леса располагались небольшие деревушки. Венди шла рядом с Яруаши, а Ирза и Джувия чуть позади, как и вчера. «А-а-а-а!» Внезапно Венди испуганно закричала, хватаясь за край мантии Яруаши. «Все внимание, Джувии, Ирзе и даже Яруаши!» Моментально сосредоточилась на девочке, которая испуганно дрожала, стоя на месте. Большие глаза Венди выдавали такой страх и испуг, словно она столкнулась с ужасающим существом, вроде демона. Приглядевшись повнимательнее, они заметили довольно большую гусеницу прямо на щеке девочки. Похоже, с ветви дерева свалилась гусеница, когда они проходили мимо, и так уж случилось, что она попала прямо на щеку девочки. Венди перепугалась настолько, что могла лишь замереть на месте и тихонько дрожать, словно осиновый лист, чтобы не побеспокоить гусеницу, а об оказании сопротивления не могло идти и речи. Гусеница не только занимала чуть ли не половину щечки девочки, но и еще имела противные извивающиеся волосы. Яруаши наклонился к Венди, поднял руку и смахнул ужасающую гусеницу со щеки перепуганной девочки легким щелчком пальца. Это спровоцировало еще один крик ужаса со стороны Венди. Яруаши беспомощно вздохнул и убрал оставшиеся волосы гусеницы плавным движением руки, после чего легонько подул, отправив последние следы присутствия гусеницы в дальний полет. Затем он наклонился вперед, намереваясь успокоить плачущую и дрожащую Венди. Но из-за его спины внезапно хлынул мощный порыв ветра, сопровождаемый громким воинственным криком. «Получай, бух!» На плечо Яруаши с глухим звуком обрушилась стройная ножка, но ей не удалось даже поколебать фигуру волшебника, несмотря на очень высокую скорость. «Фух!» Затем нападавший резко оттолкнулся ногой от плеча, покрутился в воздухе и подхватил стоявшую неподалеку Венди, после чего моментально отскочил на несколько метров в сторону, совсем не растерявшись из-за полной неэффективности своей атаки. Фигурой, которая сперва стремительно атаковала Яруаши, а потом без лишних заминок похитила Венди, оказалась молодая девушка со светлыми волосами примерно одного возраста с Эрзой. «Не бойся, все закончилось. Старшая сестрица защитит тебя». Девушка сперва успокаивающе сказала и ласково погладила макушку похищенной девочки, а потом бросила воинственный взгляд на Яруаши неподалеку. «Эй, ты ублюдок, что ты хотел сделать с этой девочкой?» Произошедшее оказалось слишком внезапным и непредсказуемым, поэтому Эрза и Джувия впали в замешательство на несколько долгих мгновений, но вскоре Джувия пришла в себя и разгневанно воскликнула, сжимая маленькие кулачки. «Да как ты посмела ударить мистера Яруаши?» Эрза о чем-то задумалась, ослабила ладонь, лежавшую на рукояти меча, и спокойно обратилась к светловолосой девушке неподалеку. «Похоже, произошло недоразумение, мы просто помогали нашей Венди спастись от огромной гусеницы. Судя по всему, эта девушка случайно проходила мимо как раз в момент, когда Венди издала громкий крик, а Яруаши подошел помочь. Проще говоря, она ошибочно приняла Яруаши за преступника и поспешила помочь бедной девочке». Светловолосая девушка злобно ухмыльнулась в ответ на слова Эрзы и Джуви. «Хеда, у нас тут сообщницы. Похоже, слухи о преступниках, похищающих беззащитных детей, оказались правдивыми. Старшая сестра, что стряслось?» Как раз в этот момент со стороны донеслись обеспокоенные крики, вслед за которыми неподалеку появилось две фигуры с такими же белыми волосами. Одна из появившихся фигур была мальчиком примерно 12 лет, а другая девочкой с короткими волосами примерно возраста Джуви. Они обеспокоенно переглянулись между собой и подбежали к светловолосой девушке, державшей на руках маленькую Венди, а потом перевели настороженные взгляды на Яруаши, Эрзу и Джувию. Глава 35. Мира Джейн и Лисанна. Яруаши пожал плечами и заинтересованно посмотрел на спасительницу Венди, казалось, не собираясь ничего предпринимать, да и вообще ни капельки не переживая по поводу произошедшего. Венди повернулась ко своей так называемой спасительнице и робко сказала, когда начала осознавать произошедшее недоразумение: «Девушка, старшая сестренка, это совсем не то, о чем вы подумали. Братец Яруаши спасал меня от страшной, очень страшной гусеницы». Девочка нахмурила брови и задумалась, но все равно не поверила, даже после получения опровержения со стороны жертвы. «Тебе ведь угрожали? Теперь можешь не бояться, ведь сестрица обязательно защитит тебя от этих ублюдков». Венди робко открыла ротик, но так ничего и не сказала, потому что попросту не знала, как опровергнуть слова этой агрессивно настроенной девочки. Яруаши беспомощно вздохнул. «Это сущая правда». После этих слов он спокойно шагнул вперед и резко исчез, а спустя мгновение беззвучно появился позади девочки и легонько похлопал ее по плечу. Хлоп, хлоп, хлоп. Со стороны это движение казалось очень легким и мимолетным, но девочка моментально ощутила онемение во всем теле, словно ее ударили током. Она сопротивлялась, что есть сил, но все это не имело совершенно никакого эффекта перед непреодолимой силой, окутавшей ее тело. Тук, в результате девочка обмякла и безвольно осела на землю, не в силах оказать какое-либо сопротивление. Затем Яруаши опустил голову и спокойно сказал, глядя на обмякшую девицу перед собой: «Ты должна разобраться в ситуации, прежде чем бросаться в драку, Мира Джейн Штраус». Агрессивной девочкой, одетой в панк-готическую одежду, как нетрудно догадаться, оказалась Мира Джейн Штраус, будущий маг С-класса и визитная карточка гильдии Хвост Фей. Стоит сказать, что нынешняя Мира Джейн оказалась не нежной старшей сестрицей, а агрессивной дьяволицей. Старшая сестра, Лисанна и Эльфман бросили испуганные и панические взгляды на Яруаши, но в конечном итоге без колебаний побежали на помощь старшей сестре. В то же время сама Мира Джейн подрагивала и учащенно дышала, словно мгновением ранее прокатилась на американских горках несколько десятков раз подряд без единого перерыва. Затем она бросила испуганный взгляд на Яруаши. «Ты знаешь меня. Совершенно очевидно, что обычный человек не способен мгновенно переместиться на несколько метров и обездвижить противника простым похлопыванием ладони. Волшебник. Он точно волшебник». Вдобавок теперь Мира Джейн обратила внимание на детали, которые ранее попросту не заботили ее, ведь спасение бедной девочки от злобного насильника гораздо важнее. «Этот волшебник прекрасен, невообразимо прекрасен. Гораздо красивее идеального парня из ее фантазий. «Немного, давайте поздороваемся еще раз». Яруаши легонько кивнул и приветливо улыбнулся. «Меня зовут Яруаши, волшебник, а это моя младшая сестренка, Венди, тоже волшебница». Венди робко кивнула, глядя на ошеломленную девочку своими большими и милыми глазками. Мираджина ошеломленно разинула рот, а Эльфман и Лисанна сперва бросили на старшую сестру косые взгляды, а потом пристально осмотрели Венди, Яруаши и остальных, пока вскоре Лисанна не прошептала: «Да что тут вообще произошло?» Вскоре Лисанна и Эльфман разобрались в случившемся недоразумении. Венди испуганно закричала из-за огромной гусеницы, что услышала проходившая неподалеку Мираджин. В итоге, после прибытия на место, откуда донесся крик девочки, она приняла Яруаши за злобного преступника, похищающего беззащитных детей. Затем Мираджин бросилась спасать перепуганную девочку без лишних раздумий и попыток получше разобраться в происходящем. Так произошел данный казус. Разве подобное можно понять иначе? Да вы выглядели как настоящие похитители детей. Мира сложила руки на груди, приподняла подбородок и возмущенно воскликнула, словно произошедшее недоразумение не имеет к ней вообще никакого отношения, в то время как на лбу Лисанны выступили капли холодного пота. Старшая сестра, она вежливо поклонилась Венди и Яруаши, когда поняла, что старшая сестра не намерена признавать собственную вину. «Моя сестра неправильно поняла ситуацию, простите за доставленные неудобства». Яруаши спокойно кивнул в ответ на извинения Лисанны. «Ничего страшного, он не проявлял ни намека на гнев или раздражение, а даже напротив, гордый и агрессивный характер Мираджин неплохо позабавил его, ведь он прекрасно понимал корень подобного поведения и характера Мираджин. Она обязана быть сильной и решительной, потому что несет ответственность за защиту Лисанны и Эльфмана. Поэтому Мира вынуждена прятать свое доброе и мягкое сердце за маской агрессии, ради защиты младшего брата и сестры. Вы местные?» Ирза обратилась к младшей сестре Мираджин. «Да, мы живем здесь втроем». Лисанна кивнула в ответ. «Сегодня мы отправились на поиски еды в лес». Ирза серьезно спросила: «Может, вы замечали что-то необычное в последнее время?» «Необычное?» Лисанна озадаченно сказала. «О чем именно идет речь?» «Да обо всем, что выбивается из привычного порядка вещей». Ирза внезапно прищурилась, осмотрелась по сторонам и таинственно прошептала: «На самом деле мы здесь по заданию магического совета. Где-то в этом районе были обнаружены следы присутствия демона». «Ах!» Лисанна прикрыла ротик рукой и испуганно воскликнула: «Дядя демон!» Затем она задумалась и испуганно сказала, глядя на юную волшебницу перед собой: «Нет, здесь не происходило ничего необычного». «Понятно». Ирза заметно расслабилась и храбро ударила себя кулаком по груди. «Не стоит так переживать по этому поводу, ведь мы уже здесь». Яруаши посмотрел на Лисанну и беззаботно сказал: «Ну, мы уходим, раз здесь все спокойно». После этих слов он сперва кивнул Эрзе, Джуви и Венди, а потом развернулся и неспешно шагнул в северном направлении. «Эй ты!» Мираджин протянула руку вслед уходящим волшебникам и приоткрыла рот, собираясь что-то сказать, но в итоге спешно проглотила слова. Затем она раздраженно заскрежетала зубами и топнула ножкой по земле. «Хаэм, да чего вообще особенного в этих волшебниках? Проще простого. Я тоже стану волшебницей». Эльфман и Лисанна беспомощно посмотрели друг другу в глаза и промолчали. Они привыкли к характеру старшей сестры. Лисанна обеспокоенно сказала: «Старшая сестра, они сказали, что здесь были обнаружены следы демона, настоящего демона. Волшебникам нет никакого смысла лгать нам, давай вернемся в деревню, сейчас же». Мира кивнула после недолгого раздумья. «Хорошо, дома и так есть небольшой запас еды». Затем она подняла кулак и храбро сказала, видя, что брат и сестра до сих пор сильно напуганы: «Демон, да не парьтесь вы так, Хаэм, подумаешь, я разберусь с ним, если что». Лисанна улыбнулась и кивнула, заметно расслабившись после слов старшей сестры. Да, она прекрасно понимала, что Мираджин просто храбрится, но подобное поведение старшей сестры все равно помогало им сохранять душевное спокойствие. Глава 36. Сатана. Мираджин вернулась в деревню вместе с Лисанной и Эльфманом сразу после ухода Яруаши и юных волшебниц. Позже они наловили немного рыбы в небольшой речке рядом с деревней и неплохо покушали. После ужина Мираджин и Лисанна обсуждали прошедший день. «Вот уж не думала, что мы наткнемся на настоящего волшебника, а как он исчез и появился позади тебя». Лисанна улыбнулась и взволнованно сказала, разглядывая ночной небосвод: «Волшебники и вообще все, что связано с магией, встречается в глухих деревушках гораздо реже, чем в густонаселенных городах. Например, в этой деревне отсутствуют даже простейшие магические предметы, которые являются частью быта многих жителей больших городов. Поэтому неудивительно, что сегодняшняя встреча с Яруаши стала для них первой встречей с настоящим волшебником. Обычный человек бессилен перед настоящим магом. Мираджин кивнула и вздохнула. «Нам повезло, что этот парень не был похитителем детей, иначе...» Лисанна улыбнулась и смущенно ухватилась руками за щечки. «Нам повезло наткнуться на хороших волшебников. Ах, никогда не встречала таких красавчиков. Кто знает, кто знает...» Мираджин нахмурилась и раздраженно проворчала, прокручивая в голове сцены произошедшего ранее. Не стоит обманываться прекрасной, идеальной и неповторимой внешностью этого неотразимого красавчика, может он и правда грязный извращенец. Старшая сестра, Лисанна беспомощно вздохнула. Ты излишне подозрительна к незнакомцам. Мираджин слегка наклонила голову на бок и приоткрыла рот, собираясь продолжить разговор. Но, из их дома раздался громкий крик эльфмана, казавшийся необычайно зловещим и громким во тьме ночи. Мираджин и Лисанна сперва немного опешили, но быстро пришли в себя и немедленно вбежали в свой дом. Эльфман, братец Эльфман, сестры громко кричали и осматривались по сторонам. Мираджин и Лисанну охватил ужас, стоило им только ворваться в комнату Эльфмана, расположенную в дальней части их дома. Внутри, дрожащий и перепуганный Эльфман полз по полу в направлении выхода, а прямо напротив него, посреди небольшой темной комнаты, стояла гуманоидная фигура с растрепанными волосами, острыми когтями и прочной чешуей. Сатана, один из демонов книги Зерефа. Изначально в мире хвоста феи вовсе не существовало подобного понятия, пока величайший черный маг не создал могущественных демонов ради собственного убийства. Эти демоны странствовали по миру и размножались на протяжении нескольких сотен лет, поэтому теперь практически везде можно найти остатки их родословной. Демоны встречаются во всех уголках, как, например, Сатана или Дилера, а не только в темной гильдии Тартарос. Не-не-не надо. Демон казался настолько страшным и пугающим, что ноги Эльфмана отнялись, а все тело покрылось многочисленными каплями холодного пота. Фух. Демон спокойно шагнул вперед и уже собирался разорвать перепуганного ребенка в клочья когтистой лапой, как вдруг со стороны донесся громкий вопль. «Эльфман!» Мираджин громко закричала хриплым голосом, схватила что попало под руку и бросилась вперед. Когда Эльфман и Лисанна пребывали во власти страха перед одним из опаснейших магических существ этого мира, бух, палка разлетелась на куски от удара по массивной чешуйчатой ноге, а сам демон даже не вздрогнул. «Беги, Эльфман!» Мираджин закричала на брата, продолжавшего пребывать во власти страха перед лицом сатаны. Резкий крик старшей сестры привел Эльфмана в чувство, после чего он стиснул зубы и пополз к выходу, в то время как сатана сперва медленно опустил голову и посмотрел на свою ногу, а потом небрежно взмахнул когтистой лапой в направлении Мираджин. Бум! Девочка подняла остатки палки над головой, надеясь смягчить атаку демона, но палка разлетелась вдребезги, а сама Мираджин резко отлетела назад и врезалась в стену. «Сестра!» Лисанна громко закричала, понимая, что ничем не может помочь сестре. Но Мираджин удалось выжить. К счастью, а может к беде, демон решил не убивать девочку. Нормальные демоны обладают достаточно высоким интеллектом, вопреки своей злобной и кровожадной натуре. «Мелкий человечишка посмел противиться моей воле, воле великого короля демонов, храброе дитя!» Демон злобно прошипел, глядя на отброшенную Мираджин неподалеку. Но нападение на короля – это тяжкий грех. Затем демон шагнул вперед и медленно поднял девочку перед собой, держа воротник ее одежды кончиками своих когтей. «В наказание за этот грех я убью твоих близких, прежде чем отправить тебя на тот свет». Нет, изо рта Мираджин алыми полосами струилась кровь, а все тело страшно болело, но в затухающих глазах девочки вспыхнула ярость, когда демон перевел свой злобный взгляд на Лисанну неподалеку. Сатана презрительно ухмыльнулся и протянул массивную лапу в сторону, собираясь раздавить изящное тело Лисанны словно игрушечную куклу. Но, как раз в этот момент перед глазами демона промелькнул луч света, который моментально отсек его протянутую руку в районе когтя. Тук, Лисанна с трудом вырвалась из отсеченной лапы сатаны после падения на пол, а затем испуганно отползла в сторону. Сатана сперва бросил непонимающий и отстраненный взгляд на свою лапу неподалеку, а потом громко взревел со смесью крика и боли. «А-а-а-а! Кто посмел ранить этого короля?» Демон повернулся лицом к месту, откуда пришел этот луч света, в то время как его массивное тело начало излучать зловещую тьму. Мираджин, мгновением ранее бросившаяся спасать сестру из лап демона, сперва крепко обняла Лисанну, а потом ошеломленно проследила за взглядом сатаны вместе с перепуганной сестрой. Там в темноте стоял молодой мужчина с серебристыми волосами, облаченный в свободную мантию волшебника. Тук, тук, тук, прекрасный молодой мужчина лениво шагнул вперед, продолжая держать перед собой руку с выпрямленным указательным пальцем. На кончике его указательного пальца виднелось золотистое сияние. Мираджин и Лисанна ошеломленно раскрыли рты. Это он, волшебник из леса. Разве одна из его спутниц не говорила, что они прибыли сюда в поисках демона? Он пришел в самый, что ни на есть, подходящий момент. Черт, неужели это магия блеска? Сатана яростно заскрежетал зубами, ведь магия блеска изначально является самым опасным и смертоносным видом магии для любого из демонов. Магия блеска является полной противоположностью черной магии, а демоны, как магические существа, порожденные черной магией Зерефа, уязвимы перед магией блеска даже сильнее, чем перед магией убийц демонов. «Тебе не под силу одолеть меня, великого короля демонов Сатану, даже с магией блеска, жалкий человечишка!» Сатана резко взмыл в небо и издал свирепый крик, в то время как его массивную фигуру окутал зловещий ореол темно-фиолетового цвета. Фух, но это не продлилось долго, потому что ореол сжался в одной точке и хлынул вниз, приняв форму массивного луча темно-фиолетового цвета. Угасание духа. Глава 37. Пробуждение Мираджин. Страшно. Слишком страшно. Этот ужасающий луч темно-фиолетового цвета заставил Мираджин и Лисанну ощутить страх и ужас надвигающейся смерти, в то время как в их головах крутились лишь короткие обрывки мыслей. Не нужно быть волшебником, чтобы почувствовать весь ужас и разрушительную мощь надвигающегося потока тьмы. Лисанне и Мираджин начало казаться, что они внезапно очутились посреди ужасающего шторма на малюсенькой лодке, которую неизбежно поглотит пучина бушующего океана. Но Яруаши протянул руку навстречу атаке сатаны, не проявляя ни малейшего намека на беспокойство, в то время как золотистое сияние на кончике его указательного пальца становилось все более ярким, пока не стало ослепительным, подобно настоящему солнцу. Фух, это ослепительное сияние Яруаши устремилось навстречу потоку тьмы сатаны, после чего свет сперва моментально рассеял и стер тьму, а потом поглотил и фигуру демона. «А-а-а-а-а!» Крик ужаса сатаны пронесся над спящей деревушкой. Под отстраненными взглядами Лисанны и Мираджин, крылья ужасающего демона распались, а прочнейшая чешуя стремительно исчезла, словно сатану охватило пламя. В итоге, тук, на землю упал иссохший скелет демона. Неф невероятно! Лисанна шокированно прошептала, глядя на фигуру Яруаши неподалеку. Мираджин промолчала, но ее лицо демонстрировало шок ничуть не слабее, чем у младшей сестры. Масштаб и влияние этой сцены не шли ни в какое сравнение с тем, что произошло в лесу днем. После падения скелета сатаны, золотое сияние постепенно потухло, а палец волшебника вернулся к нормальному виду. «Похоже, я подоспел вовремя, вы в порядке?» Затем Яруаши плавно опустил руку и приветливо улыбнулся ошеломленным девочкам неподалеку. Шок и отстраненность Лисанны начали постепенно сменяться восхищением и облегчением. «Спасибо, я в порядке». После этих слов девочка бросила обеспокоенный взгляд на старшую сестру. Мираджин стиснула зубы и уверенно кивнула Яруаши, хотя на ее личике виднелись алые струйки крови, а тело продолжало болеть. «Я тоже в порядке». «Прекрасно». Яруаши легонько кивнул в ответ на слова девочек, а вдали как раз показалось три фигуры. «Мистер Яруаши, Яруаши, братец Яруаши». Это, естественно, были Джувия, Ирза и Венди. Фух, фух, фух. Юные волшебницы встали рядом с Яруаши и осмотрелись по сторонам, готовясь использовать свою сильнейшую магию, но так и не обнаружили противника. Яруаши повернул голову и улыбнулся юным волшебницам, которые показались ему весьма милыми и забавными в состоянии полной боевой готовности. «Ну, с демоном я уже разобрался, идемте». Ирза впала в замешательство, но потом ошеломленно воскликнула, поглядывая то на расслабленного Яруаши, то на скелет сатаны неподалеку. Уже, как и ожидалось от мистера Яруаши, Джувия сомкнула ладони перед собой и восхищенно сказала, а из ее тела хлынуло несколько потоков воды. Венди раскраснелась и смущенно прошептала, когда один из хлынувших потоков воды задел ее. «Сестрица Джувия, это ты потекла, извини, я немного забылась». Джувия моментально вернула пролитую воду в свое тело. Джуве, Ирза и Венди последовали за Яруаши за пределы деревни, но вскоре он внезапно остановился и оглянулся, стоило только их небольшой команде покинуть деревню и пропасть с поля зрения сестер. Какие-то проблемы. Ирза резко остановилась, повернула лицо в том же направлении и обеспокоенно спросила. «Похоже, нам придется немного задержаться в этой деревушке». Яруаши легонько улыбнулся и ответил Эрзи после того, как в его зрачках промелькнуло золотистое сияние. «Случилось то, что и должно было случиться». Венди нахмурила бровки. «Что именно?» Старшая из сестер пробудила магию. Яруаши спокойно сказал, продолжая смотреть на деревню неподалеку. Примерно в то же время перепуганный эльфман вернулся к сестрам, которые постепенно возвращались в реальность и начинали осмысливать произошедшее. «С тобой все в порядке?» Эльфман обеспокоенно воскликнул и подбежал к Мираджин, как только заметил алые струйки крови у ее рта. Мираджин вытерла подбородок и отрицательно покачала головой, поспешив успокоить младшего брата. «Со мной все в порядке». На самом деле каждая мышца и кость в теле Мираджин продолжала неистово ныть, но девочка терпела, не желая проявлять слабость перед Яруаши, по неизвестной даже для нее самой причине. Мираджин выдохнула, шагнула вперед и злобно наступила на скелет сатаны, игнорируя сильную боль во всем теле. Этот ублюдок чуть не убил ее сестренку. Треск, треск, треск. Мираджин принялась яростно ломать и крушить кости сатаны изящными ножками, казалось, позабыв об собственных ранениях. На лбу эльфмана и Лисанны выступили капли холодного пота, когда их старшая сестренка принялась неистово скакать на костях демона. Брат и сестра многозначительно переглянулись, но никто из них не осмелился озвучить мысль, что сейчас их старшая сестра сама походила на сущего демона. Но поломанные кости сатаны испустили темно-фиолетовое сияние, как раз в самый разгар неистового и яростного танца девочки. Фух, поломанный скелет внезапно бросился к Мираджин. «Да как он посмел, но меня не так-то легко убить. Тебе выпала честь стать моим сосудом, наглая девчонка, ке-ке-ке». Уцелевшие остатки силы сатаны неистово хлынули в тело Мираджин в сопровождении хриплого и зловещего крика. Сестра, Лисанна и эльфман немедленно бросились к старшей сестре, но были отброшены вспышкой демонической силы, хлынувшей из тела девочки. «А-а-а-а». Затем маленькая фигура Мираджин резко взмыла в небо, издавая громкий и яростный крик. Девочка решительно стиснула зубы и воскликнула непреклонным голосом, отчаянно сопротивляясь силе демона. «Не позволю, ни за что не позволю». Мираджин, конечно, не волшебница, но она ни за что не позволит жалким останкам костей демона, который был раздавлен тем волшебником словно таракан, захватить ее тело. Одна секунда, две секунды, три секунды. Девочке удалось пробудить свою врожденную магию по ходу этого ожесточенного противостояния с остатками силы демона. Ее магия называется «усвоение». Она способна поглощать и усваивать силу живых существ, включая силу демонов, для собственного использования. Что? Что происходит? Нет, нет, нет, а-а-а-а. Из тьмы донесся хриплый голос сатаны, постепенно сменившийся криком ужаса и нежелания. Демон предпринял отчаянную попытку покинуть тело девочки, но большая часть остатков его силы уже находилась под влиянием ее магии усвоения. А-а-а-а. Вскоре вся сила сатаны была усвоена новоиспеченной волшебницей, а его сознание полностью стерто по ходу процесса поглощения. Мира полетела вниз в сопровождении зловещей вспышки темно-фиолетового сияния. Старшая сестра, эльфман и Лисанна немедленно бросились к сестре, невзирая на возможную опасность. Фух, Мираджин плавно опустилась на землю, закрыла глаза и обнаружила, что ее тело больше не болело, вообще не болело, словно демон и вовсе не бил ее ранее. Нет, все далеко не так просто, как внезапное исчезновение ранений. Ее переполняла энергия, сила и мощь. Теперь ей не надо даже прилагать усилия и злиться, чтобы пробить стальной лист простым ударом кулака. Глава 38. Пойдемте со мной. Как ты, сестра? Лисанна озабоченно воскликнула, глядя на неподвижную сестру. Девочку беспокоили внезапные и непонятные изменения, произошедшие в ее организме после столкновения с демоном, но она все же успокаивающе кивнула младшей сестре. Внезапно эльфман, подбежавший к сестре вслед за Лисанной, испуганно выпучил глаза и указал на правую руку Мираджин. «Эсте-эсте, старшая сестра, рука твоя рука». «Ах», Мираджин нахмурила брови, подняла руку и испуганно выпучила глаза, как ее младший брат мгновением ранее. Ее изящная рука стала демонической, точь-в-точь как рука сатаны. «Это», девочка ошеломленно раскрыла рот и сжала когтистую, теперь уже не руку, а лапу перед собой. Тут, как назло, всю эту сцену увидели наиболее смелые селяне, начавшие осторожно выходить из своих домов и разглядывать ночную деревню в тусклом лунном свете. «А-а-а-а-а-а!» Селяне издали испуганные крики и разбежались по сторонам, как только разглядели когтистую лапу девочки. Некоторые селяне обливались холодным потом и громко кричали подрагивающим от ужаса голосом, держа мотыги, вилы и другое импровизированное оружие перед собой. «Дем-демон, демон, она демон!» Мираджин спрятала массивную руку за спину и испуганно сказала, когда заметила на себе испуганные и настороженные взгляды селян. «Нет, я не демон». Однако перепуганные селяне уже разбежались в разные стороны, не имея ни малейшего намерения выслушивать объяснение девочки. Эльфман и Лисанна понимали, что внезапно оказались в очень неприятной ситуации, но они твердо верили, что их старшая сестра не демон. «Сестра». Лисанна шагнула вперед и напряженно сказала, краем глаза поглядывая на когтистую лапу сестры. «Как такое могло произойти? Как ты себя чувствуешь? Я и сама не знаю». Мираджин вновь взглянула на свою теперь уже лапу, сильно побледнела и отшатнулась на пару шагов назад. Это способность магии усвоения. После поглощения силы демона, девочка обрела способность принимать облик и использовать силу сатаны. Мираджин не могла нормально контролировать себя в этот момент, потому что она не просто впервые использовала, но и инстинктивно отторгала демоническую силу. Данное состояние привело к тому, что девочка не смогла как войти в полноценную форму демона, так и вернуться в нормальную человеческую форму. Вскоре наступило утро, а пугающая весть о том, что Мираджин является ужасным воплощением демона, моментально распространилась по небольшой деревушке. Впоследствии перепуганные селяне отказывались даже выслушивать объяснения Мираджин, Лисанны и Эльфмана. В итоге, постепенно нарастающий ужас и страх перед демоном превратил селян небольшой деревни в обезумевшую толпу. «Вон из нашей деревни!» — кто-то закричал, а другие селяне подхватили крик. «Убирайся, чертов демон!» Он катился от дома к дому, словно нарастающее цунами. «Сгинь, демоническое отродье!» Вскоре селяне начали собираться на улице с мотыгами, вилами, косами и другим импровизированным оружием. Затем толпа селян окружила дом Мираджин, Лисанны и Эльфмана, при этом настороженно держась от него на расстоянии нескольких десятков метров. Бух! Вскоре кто-то бросил в Мираджин камень. «Хватит, пожалуйста! Моя сестра никакой не демон!» Лисанна сжала маленькие кулачки и грозно закричала, но толпа селян не обратила на маленькую девочку никакого внимания. Мираджин закуталась в плащ, но это не помогло скрыть очертания массивной демонической лапы, значительно превышавшей по размеру руку девочки. Девочка прикусила губу, опустила голову и прошептала: «Лисанна, хватит кричать, это все равно не поможет, мы больше не можем продолжать жить здесь, но наш дом». Эльфман сжал кулаки: «Куда нам идти?» Мираджин беспомощно вздохнула и растерянно сказала в ответ на слова младшего брата: «Я не знаю, но у нас нет другого выбора». Бух, бух, бух. Из толпы селян все чаще и чаще летели камни. Лисанна ощутила бессилие и слабость, когда обводила взглядом селян, державших в руках камни, вилы и другое подобие оружия. Глаза селян излучали лишь страх и ненависть, которые только усиливались эффектом толпы. Она крепко сжала маленькие кулачки, повернулась к старшей сестре и решительно сказала, когда пришла к пониманию того, что изменить отношение селян уже не получится: «Уходим отсюда, сестра». «Да». Мираджин кивнула, посмотрела на толпу селян и беспомощно вздохнула, невольно опасаясь того, какая жизнь ожидает их в будущем. Как раз в момент, когда Лисанна и Мираджин осознали, что им попросту некуда идти, со стороны донесся негромкий звук размеренных шагов. Тук, тук, тук. Этот негромкий, но четкий звук шагов обладал странным ритмом, подчинявшим ритм биения сердца и дыхания толпы. Тук, тук, тук. Вскоре сердца селян начали биться в такт этим шагам, а учащенное дыхание и бурные эмоции успокаиваться. Затем все селяне невольно повернули лица к источнику этих гипнотических шагов. Там они увидели прекрасного молодого человека, облаченного в изысканную мантию волшебника. Тук, тук, тук. Он неспешно шагал по улице небольшой деревушки в направлении толпы, испуская слабое сияние волшебной силы. Это ведь волшебник. Неужели это настоящий волшебник? Селяне начали приходить в себя и воодушевленно кричать, стоило им только распознать в появившейся фигуре волшебника. «Уважаемый волшебник, в деревне завелся злобный демон. Спасите нас!» Тишина. Яруаши, неспешно прокладывавшие себе дорогу через толпу,